Ларс. Первые шаги. Глава 1. Что можно сказать? Умирать очень неприятно. Хотя, наверное, мне все же повезло. Осознание смерти пришло постфактум. А что еще может с тобой случиться после того, как в твою машину прилетает то ли мина, то ли снаряд? Не стоило перегонять каравеллу под обстрелом. Впрочем, это уже дело прошедшей эпохи. Не было ни голосов, ни темноты или света. Просто в один момент ощутил себя в новом теле. Хотя телом назвать мое новое вместилище было громко сказано, тельце, явно новорожденного младенца. Слишком уж все было непривычным и маленьким, тело, и слишком большим, было все остальное. Все чувства работали по-другому, глаза нормально не видели, звуки были громкими и неразборчивыми, запахи странными и непривычными. Неудивительно, что тому малютке, которым я сейчас был, не было понятно происходящее вокруг. Оставалось только плакать, чтобы хоть как-то выместить переполняющее тело эмоций. А еще было что-то новое, непонятное и неуловимое, как будто новый орган зрения, такой же неразвитый, как и все остальные, но такой же ощущаемый. Это все слепило и дезориентировало. А еще, как любому нормальному малышу, хотелось есть и спать одновременно. Первое, что я помню, это мужик. Кажется, он был бородатым и огромным, а еще очень заметным в этом новом чувстве. Это было невозможно описать привычными словами, как нельзя описать зрение при помощи тактильных ощущений. В первое время новое чувство путалось с цветами. Это было по-другому, мужик был белым, преимущественно и одновременно чувствовался одним из цветов шестого чувства. Цветами я их перестал называть позже, но тогда, да еще без нормального зрения, все казалось таким. Сначала даже боялся, что в новом теле будут проблемы со зрением и вообще не выдержит детский мозг взрослый разум. Одним словом, полное наслаждение детством, без этих ваших восьмичасовых работ по 5 дней в неделю. Счастье, полные подгузники. Мужик, похоже, был киднепером или отцом-одиночкой, по крайней мере он менял бутылочки с какой-то смесью и пеленки, так что оставалось надеяться, что на органы или в рабство меня не продадут. Мы постоянно куда-то ехали или летели, пару раз показывали кому-то меня, а потом куда-то несли, пока наконец не принесли к месту, что стало моим новым домом, отдав какой-то женщине, более доброй, чем мужик, как подсказывало шестое чувство. Так мое путешествие закончилось, и начались долгие и тянущиеся несколько лет детства. Что может раздражать взрослого человека больше, чем не самостоятельность, неизвестность? Нет, конечно, учиться заниматься всеми этими взрослыми вещами вроде умения держать шею, сидеть и не писаться под себя заново очень важно, но не очень увлекательно. Радовало хотя бы то, что органы чувств постепенно начинали работать все лучше, не то, чтобы это сильно помогало, и опекуны что-то показывали кроме детской комнаты и общей столовой, куда меня выносила тетя, но зато уже какое-то развлечение. Заодно, с появлением слуха произошли две вещи. Первая глубоко шокировала и порадовала одновременно, когда я понял, что опекуны говорят на прекрасно знакомом, родном по прошлой жизни русском языке. Сначала казалось, что это мозг приспосабливается, но потом дядюшка уронил себе на ногу какую-то тяжелую штуку, и не узнать родной мат было невозможно. Пришлось принять то, что или в новом мире опять говорили на русском, и не сказать, чтобы это меня расстроило, или это были такие выверты психики восприятия. Вокруг, правда, оказалась явно не родная страна. Опекуны приходились моему новому телу дяди Ауином и тетей Беру Ларсами. К фамилии я, впрочем, привыкнуть пока не успел. Первые подозрения закрались, когда я все же понял, что тело мое зовут Люк, а не Лука, как казалось сначала. Тетушкин акцент был незаметен, но почему-то иногда проявлялся, когда она волновалась. Пару раз приходил тот самый мужик, кажущийся смутно знакомым, и когда дядя на повышенных тонах выгонял его, пазл наконец сложился, когда зрение наконец пришло в норму. А кем еще может быть бородатый Бен, подозрительно похожий на Юэна Макгрегора? Добро пожаловать в чертов новый мир, Люк Скайуокер. Поняв, насколько плохи мои дела, я сделал то, что мог сделать в том состоянии, заплакал и испортил пеленки. Хотелось, чтобы провалились под землю все, знакомые, надоумевшие съездить в зону боевых, вся вражья артиллерийская бригада, Джордж Лукас и этот чертов Оби-Ван Кеноби. А через секунду, не давая детскому разуму времени на размышления, со стола взлетела пустая бутылочка из-под той смеси, которой меня все еще кормили, и устремилась к затылку уходящего джедая. От неожиданности я испачкал пеленки и потерял сознание. Маленькому Люку, то есть мне, 5 лет. Знаете, быть ребенком довольно сложно. В первую очередь меня пожирала скука. А чем, по-вашему, может заняться малый ребенок? Не знаю, возможно, юнлинги в это время постигали мудрость прямо от всех магистров ордена разом. Но у меня пока 2 официальных достижения: умение читать на аурибеше, местном галактическом алфавите, и разрешение вместе с дядей выходить из дома. Аурибеш – это было забавно, альтернативная система записи знакомого языка. К ней приходилось привыкать, тем более что источников было немного. Галанета на Татуине то ли не было вовсе, то ли не было у ларсов, то ли 5-летки к нему доступ еще не давали. Действительно, а то насмотрится еще всяких видео с твилличками. В 5 лет то, откуда такие мысли у 5-летки? А вы попробуйте с взрослым разумом повариться в этом всем. Других разумных, кроме дяди, тетушки и еще не старого Обивана, я особо не видел. Один раз дядюшка выводил посмотреть на джав, оказавшихся точно такими же мелкими и стрёмными, как в фильме, приехавших продавать очередных наворованных роботов, да заезжали несколько раз тетушкина сестра с мужем. Ларсы, кажется, были не самыми общительными людьми вовне, но вот друг с другом совсем другое дело. Кому-то точно следовало установить звукоизоляцию в свою комнату. А я ведь жил в другой конце того колодца, что служил семье Ларсов домом. Так и ребенку можно невероятную психологическую травму оставить. Чем приходилось заниматься в эти годы? Во-первых, сохранять всю полезную информацию. Человеческий разум, он же как устроен, все ненужное разом забывается. Вот и тут приходилось восстанавливать в памяти все, что я помнил о вселенной «Звездных войн» из прошлой жизни, от 6 каноничных фильмов, до обрывков статей из Википедии, прочитанных за несколько лет до реинкарнации. Короче говоря, благо память работала, чуть по-другому, чуть лучше, чем раньше, и, кажется, это было связано со следующим аспектом – сила. Когда пазл сложился, а бывший джедай выковырил осколки от бутылочки у себя из затылка, наконец стало понятно, что то самое 6-е чувство силы и есть. И между тем, чтобы учиться ходить, есть и спать, у меня была просто уйма времени для изучения этой материи, пусть и методом тыка. Что такое дать взрослому разуму 5 лет на изучение одной дисциплины, от которой в дальнейшем будет зависеть его жизнь, и не отвлекать? Страшная сила, хотя впереди было еще больше времени в более осознанном возрасте. Поэтому я изучал силу, без всяких подсказок и наведений. Благо потенциала у Люка, то есть меня, пора свыкнуться с этим, было больше, чем у любого другого джедая моего поколения. Главное, чтобы папеньке или его учителю видения насчет меня не пришли. Первый год я учился силу чувствовать и видеть, чтобы из всех этих разноцветных огоньков и пятен собирать цельную картину. Сначала научиться различать, потом видеть ее вокруг, в людях, в предметах. В людях, к слову, все было еще сложнее. С этим до сих пор нормально разобраться не удалось, но кажется, дело в эмоциях. Не по-джедайски все выходит, но единственный окрестный джедай тусуется за пределами нашей уютной влагособирающей фермы. Потом пришло время учиться щупать потоки силы и привыкать к ним. Выяснилось, что собственная и окружающая силы различаются. После чего, в районе 3 лет, у меня наконец получилось осознанно сдвинуть этот поток силы. И тут малыша Люка Скайуокера как будто прорвало. Если раньше я как будто упирался в стену, то теперь новые трюки учились буквально на глазах. Загнать силу в себя, выкинуть из себя, почувствовать в себе — сотни экспериментов, большая часть из которых оканчивались ничем, но вот меньшая давала абсолютно скачкообразные прорывы, да и навык контроля этих потоков постоянно рос. Правда, если что-то удачно разово интуитивно получилось, то это еще не значит, что дальше понятнее, как работает. Научившись одному элементу телекинеза, швыряться чем-нибудь при помощи силы, освоить остальное и понять сам принцип пока не получилось. Зато один из недавних экспериментов, грубая попытка собрать всю окружающую силу в свое тело, но только совсем тонкий слой, прилегающий к телу, привел к тому, что стоило пару часов после обеда так поэкспериментировать, официально читая в это время какой-то детский рассказ про вомт-крысый бант, как стареющий джедай вскоре примчался, чуть ли не вломившись в дом и, кажется, применив что-то джедайское и связанное с влиянием на разум дяди. «Знаете, это не те дроиды, вы можете разрешить мне войти?» — впечатлило. Заодно удалось запомнить, как выглядит манипуляция с силой, когда одаренный в мозг лезет. В целом понятно, почему Эуэн так сильно не любил Оби-Вана в каноне, не из-за сводного брата, которого он и не знал почти, и никогда не интересовался им, а из-за таких вот истинно дипломатических ходов джедая. Кажется, можно вывести джедая из храма, но не храм из джедая. Даже ноги не отряхнул, джедай, нагло ворвавшись в детскую, чтобы увидеть ребенка, спокойно читающего свидавшие лучшие времена Деки. Разыграть испуганного одаренного малыша не составило труда, в бородатого мигом полетела старая толстая книжка, от которой, к чести джедая, тот все же успел уклониться, после чего последовал очередной скандал и выдворение Оби-Вана из дома от подоспевшей на подмогу тети. Люку Скайуокеру, то есть мне, 7 лет. В аналог школы отроков тут сдают не раньше 10, поэтому приходится продолжать домашнее образование и учиться закручивать гайки на водосборниках, но планы на дальнейшие действия постепенно строить приходится. Официально же, Люк занят тем, что учится помогать по хозяйству дяде с тетей и собирает дроида из подручного материала в гараже, заодно продолжая практиковаться в своих грубых играх с силой. Вообще, не уверен, как быстро растут давно отобранные и не раз улучшенные генетической модификацией люди Небесной реки, да еще с генами скайуокеров и потомственных аристократов Набу, но кажется, я выглядел чуть крупнее, чем должен был быть. Впрочем, возможно, дело в том, что я в прошлой жизни был мелюзгой, в отличие от суперчеловека Люка. Прямо сейчас я в очередной раз пытался погнуть силой железку. То, что у разных материалов в силе свои разные плотности структура, стало понятно за прошедшие 2 месяца, но вот практика дальше не шла. Теория и практика в целом часто не сходились, когда речь шла о силе. «Неправильно», — послышался из ниоткуда голос, заставивший меня подпрыгнуть и озираться по гаражу, в котором я сейчас пытался научиться издеваться над железками. Источник звука, вернее не звука, а голоса силы, но это я понял уже потом, обнаружился прямо за спиной в виде полупрозрачного мужика в джедайском прикиде прямо из первой трилогии. Еще одна узнаваемая морда лица, кажется, точно придется лететь к Йоде знакомиться. Что? Испуганно выдал я, надеясь, что прокатит и нормальный ребенок при виде призрака силы должен реагировать именно так. Неправильно, повторил джедай, ты пытаешься грубо воздействовать силой на внешнюю оболочку, а не насыщаешь ей суть вещи. А-а-а, проблеял в ответ. Мысль то действительно была интересной, сам до такого не догадался, но играть надо было до конца, а что такое сила? А ты кто и как сюда попал? Я, конечно, знал ответы на все эти вопросы, кроме последнего, и про силу, конечно же, тоже. Но вот что стоящий передо мной персонаж забыл на Татуине в это время, он разве не должен уже был того, с силой слиться? Полиция силы пришла порешать попаданца, раскрыли, сила – это все вокруг, энергия в каждом живом существе и неживом объекте. После небольшой паузы молвила фигура, мое имя Квай-Гон Джин, я был рыцарем-джедаем, как твой отец, и это я нашел его в этом мире много лет назад. Был джедаем, вы знали моего отца? Дядя говорит, что он был обычным пилотом грузовика. Начал засыпать я призрака силы вопросами. Не знаю, что он забыл тут, но кажется, что он клюнул на легенду ребенка и меня не отправит прочь из тела. Квай-Гон появлялся не прямо, чтобы уж часто, видимо, у призраков силы тоже были свои запасы энергии, силы или чего-то такого, но с ним жизнь пошла быстрее и стала намного веселее. Представьте, что вместо выяснения всего методом тыка, у вас резко появляется толковый наставник, он же источник знаний, а джин единственный ныне неживущий, но сохраняющий связь с реальностью призрак силы, этого поколения уж точно, хотя он утверждал, что все свои дела на этом свете уже закончил бы, и если не увидел бы тут меня, Скайуокера, сына Скайуокера, упражняющегося в попытках согнуть железку. Скорее всего, он как раз доучил нерадивого киноби своим фокусом, а тут я под руку подвернулся я. И у джина сработало то, что заставляет призраков силы оставаться в мире живых, не закрытый гештальт. Первым делом, дух джедая начал переучивать самоучку с самого начала, с того момента, где надо чувствовать силу. Хотелось повозмущаться, но вскоре выяснилось, что джедаи не просто так несколько десятков тысяч лет выводили методики обучения детей, дело пошло гораздо быстрее, а все мои самостоятельные попытки пользования силой были невероятно глупые и нелепы. Сравните, операцию скальпелем и сброс огромной бетонной плиты на больного, насколько отличался джедайский подход от самостоятельных попыток обучения. Поэтому пришлось опять постигать основы силы, в более качественном исполнении и с опытным, но немного неживым наставником. «Учитель», — спросил я, закончив наконец упражнение с левитацией пяти гаек и пустой пачки от местных орешков, «а много таких, как я, спрятавшихся детей джедаев, призрак силы кроме объяснения и обучения работы с силой иногда снисходил до рассказов, в которых были намешаны история ордена и вообще галактики, философия светлой стороны силы и, кажется, просто житейские истории. Звучало это часто как волчьи мудрости, но лучшего источника у меня не было, и что-то подсказывало, что не будет еще долгие годы до того, как удастся вырваться с этого куска пыли. Нелюбовь оригинального Люка к этой планете я понимал, несмотря на отличный климат, Татуин был еще той дырой, а Квай-Гон рассказчиком, несмотря на периодически вставляемые к месту, и не к месту, пацанские цитаты, был интересным и взгляды у него, как казалось, были не особо ортодоксальными. Ушел орден от практики этой, задумавшись, ответил Квай-Гон спустя некоторое время, не заводили джедаи семей при моей жизни уже, но как же тогда я, да побольше удивления в голос, меня спрятали, потому что я незаконный, а зачем запрещать семьи, любовь разве не светлое чувство, привязанности ведут к темной стороне, ответил Джин, как по учебнику, так считали мы, возможно, мы ошибались, не спасло орден отсутствие привязанностей, хотя и не все джедаи соблюдали правила это. Часть вопроса про отца Квай-Гон в очередной раз проигнорировал, так как не любил особо рассказывать о Энакине. Нет, я конечно официально знал, что мой нынешний учитель вместе со своим учеником нашли моего отца на Татуине и доставили в храм, после чего жизнь Джина скоропостижно и закончилась, но дальше суть основных событий тот или действительно не знал, или скрывал от малолетнего ребенка, только начавшего познавать мир. О событиях конца войн клонов призрак вообще, кажется, не был осведомлен сильно, или считал, что рано ребенку это все знать. Если я люблю тетю и дядю, то я тоже стану красным и рогатым. Про ситхов на примере своего убийцы Квай-Гон рассказать мне успел. А вот забраков малыш Люк еще не видел, вот и делал вид, что в голове сложилось одно к другому, и задавал вопрос с детской наивностью. Ты не станешь забраком, это раса, такая же как люди или радианцы, родиться надо им. Кажется, Квай-Гон улыбнулся, что бывало с призраком нечасто, джедай должен уметь управлять эмоциями, контролировать их, иначе можно стать как тот ситх, животным, которым управляет темная сторона силы. Джедай контролирует свои эмоции, защищая разум от темной стороны силы. А мне тоже нельзя семью, если я хочу быть джедаем, добиваем, не скупись на информацию, а отец, проиграли мы, нет больше ордена, ответил медленно Квай-Гон, только вам, новому поколению джедаев, решать, каким будет орден. Разным он был на протяжении тысячелетий, но я совсем один, больше серьезности в голос, и мне всего 7 лет, может кто-то еще, поэтому я тебя и учу, Люк, на Квай-Гона, казалось, резко навалилась усталость, а его слова стали медленнее и тише, если будешь хорошо учиться, то сможешь восстановить орден джедаев и найти джедаев новых, окончен урок на сегодня, не оставляйте меня, учитель, сказал я, наблюдая как признак силы растворяется, и добавил, когда он исчез вместе с его ощущением в силе, а то я тут совсем помру со скуки за ближайшие 3 года. Проблема возможности умереть от скуки никуда не исчезала, поэтому убедившись, что рядом никого нет, я достал припрятанную тетрадь-альбом, в которой приходилось систематизировать все имеющиеся данные о вселенной Звездных войн, чтобы успешно не забыть их в следующие 10 лет. Конечно, уроки от Квай-Гона помогли сильно упорядочить в том числе и память, поэтому вспоминать и упорядочивать посмотренное, прочитанное и пролистанное годы назад было легче, однако лучше сразу все систематизировать, даже если потом тетрадочку придется сжечь, то в голове то все останется. Чудный шифр под названием «Кириллица» никто кроме меня в этой вселенной не знал, поэтому записи были надежно защищены. Оставалось понять, что это за вселенная именно. Новая вселенная Диснея, старая расширенная вселенная, что-то альтернативное. С точки зрения опасности, конечно, хотелось бы иметь первую, там главное пережить события старой трилогии, и никаких юэ-ужань-вонгов, никаких многочисленных вариантов древнего зла, непременно лезущего наружу, возрождение Палпатина, помешанного на Люке, даже Траун представляет угрозу только разве пирожкам. С точки зрения интереса, конечно, вариант расширенной вселенной превалирует, Разного интересного и приятного хватит на долгие годы, равно как страшного и убийственного, не страдающих идиотизмом разумных и вообще полна опасных вещей. И значимая часть всей этой красоты неизменно связана с Люком Скайуокером, то есть со стороны не обойдешь, лучше просто некуда. Шестое чувство, зовущееся здесь силой, почему-то подсказывало, что вероятность влипнуть именно в этот вариант развития событий максимальна, и все окружающее стоит воспринимать максимально серьезно, чтобы не лишиться этой новой жизни так же глупо, как и прошлой. С другой стороны, были у такого сценария и плюсы. В расширенной вселенной Люк сохранялся до старости гораздо лучше, чем Марк Хэмилл, поэтому красавцем мужчиной можно оставаться долго, главное не быть убитым кем-нибудь, а ведь кандидатов на эту должность огромное количество, и будет только больше. Зато твилечки точно не залетят поколением новых скайуокеров, и подвиг Джерруса Дьюма в случайном преодолении межвидового барьера нельзя будет повторить. Хотя как работает сила в столько тонких материях, еще только предстоит разобраться. Пока это не было самым важным вопросом, хотя вспомнить события мультфильма не помешает, как и вообще весь материал, где мелькал биологический отец Люка Скайуокера. Был и третий вариант, который заключался в том, что мир, в котором я пребываю, представляет из себя нечто третье, альтернативную версию одной из двух главных генеральных линий, известных мне, их смесь или вообще нечто иное. Хотя шанс встретить Азриэль и тиранидов стоило признать несущественным для рассмотрения, то, как конкретно будет выглядеть набор событий между шестью фильмами, которые стоило признать безусловно каноничными или вообще отказаться от предвидения, было непонятно. Однако пресловутое шестое чувство, что в местных реалиях значит сила, подсказывало, что северный писец под названием «Каноничные события» непременно придет за главным героем истории. Свои силы переоценивать и надеяться, что прокатит так же, как и в каноничных событиях, не хотелось, хотя бы потому, что истребителем я управлять явно не умею, и не факт, что научусь. Для выживания явно надо будет шевелиться и напрягаться, и чем раньше, тем лучше. Пока рано об этом думать, но возможно придется влезть в некоторые канонические события и раньше времени, если конечно же на то будут силы и возможности. Хотя бы для того, чтобы знать, чего ожидать от будущего, да и всякие неприятности непременно окружали Люка примерно всегда, не стоило надеяться лишь на Оби-Вана. Одно появление Квай-Гона уже говорило о том, что многое будет идти не так, как в послезнании, эффект бабочки уже начался. Уверен, что призрак силы уже запустил своими волнениями в силе эффект бабочки, который может привести к самым неожиданным последствиям. Оставалось только ждать и готовиться, мне то сейчас все еще 7 лет, и в случае чего получится только чем-то запустить во вражину, и то не чем-то тяжелым. Глава 2. Мне 10 по стандартному галактическому календарю. Первый полноценный юбилей. На Татуине, правда, дни рождения не празднуют, здесь все привязано к сезонам сбора урожая, и семья Ларсов не была исключением, да и год здесь свой, не совпадающий с общегалактическим. Да и не помнил я, когда именно у Люка день рождения, в то время как в документах была записана откровенно левая дата, приписывающая полгода. На Татуине документы в целом не слишком популярны, хотя стоит признаться, я почти сломал себе мозг, разбираясь, как устроена власть на этой планете. Самым главным успехом было то, что меня наконец записали в местную школу, гордо зовущуюся сельскохозяйственной академией в ближайшем городке под названием Анкорхит, который на городок тянул только по татуинским меркам, что ознаменовало факт, что теперь можно выходить с территории фермы и начинать постепенно исследовать мир, по крайней мере Татуин. Чем я активно и занимался, сильно разбавив до этого типичный график, тренировки с силой, помощь на ферме, составление планов по захвату галактики, починка дроидов, заставших канцлера Валорума, физические упражнения, сон. Иногда, так и не выработав регулярность, продолжал появляться призрак Квай-Гона, у которого явно были проблемы с ориентацией во времени. В последние полгода он хоть и появлялся не особо часто, но зато стоило изменить стиль общения с конючище детского на более взрослый и уверенный, стал охотнее общаться на историческо-бытовые темы. Иногда даже казалось, что это адаптация какого-то старого курса для юнлингов под изменившиеся исторические условия. По крайней мере, пропаганды миротворчества особо не было замечено. Недавно, вот, рассказывал про Роусан и войну армии света против братства тьмы. В общих чертах, конечно, без подробностей со скидыванием моих сверстников как пушечного мяса, но уровень отмороженности и одновременно крутости лорда Хота все равно пробрал. Какой поучительный смысл учитель закладывал, так и осталось непонятным, то, что так можно или то, что так нельзя. Кроме записи в школу нашлось еще два занятия, не менее интересных. Во-первых, дядя Уэн начал постепенно учить племянника водить старенький лендспидер Т-16 Скайхоппер, бывший основным средством перемещения в семье Ларсов. Это было ожидаемо, ведь на фронтирах детей учат всему полезному как можно раньше, но все равно приятно. Да историческую лазерную винтовку, из которой, возможно, было убито пару ситхов во время какой-нибудь из древних войн, поднять без помощи силы, правда, пока не получалось. Но ничего, успеется, благо агрессивному Тускину мне сейчас легче засадить в лоб ножичком при помощи силы. Одного меня, естественно, за руль не пускали, но репульсорный транспорт мне понравился. Что-то в этом было, а возможно это говорили гены Скайуокеров. В четвертом эпизоде Люк пересел сразу с такой штуки на крестокрыл, и ничего, не без помощи силы, но успешно. Доводить до такого, конечно, не хотелось. Однако лишними такие навыки в этой вселенной не бывают. Во-вторых, постоянный контакт с большим количеством разумных, вкупе с тем, что силами Квай-Гон Джина, который учителем оказался хорошим, наконец мои способности контролировать силу были, мной же, признаны достаточно тонкими для подобных операций, начались плавные эксперименты с прикладной менталистикой. Слишком уж запомнился трюк Обивана. Уверен, что у местных одаренных есть какое-то умное название для влезания в чужие мозги, но Квай-Гон явно не собирался пока учить малыша Люка этому, а других источников под рукой не было и в ближайшие годы не предвиделось. На Ларсах экспериментировать не решался. Во-первых, был большой риск банально спалиться. Перед Обиваном или Квай-Гоном, неважно, если учитель просто больше не появится, поняв, какую личинку потенциального темного джедая он растит, лишив меня на долгие годы источника знаний, то старый фанатик может и прирезать мальца, дабы тот не пошел по пути отца и не натворил зла. У него то запасная лея есть. Во-вторых, слишком велик был риск того, что что-то пойдет не так, и придется остаться одному. Считай, что на улице, без денег, крова и содержания или по крайней мере просто сломать сюжет раньше времени. Одному ребенку на татуи не протянуть сложно. Киноби вряд ли совсем уж бросит в случае чего, но глупостей на пустом месте лучше не делать. Наконец, дядю и тетю было банально жаль, за эти годы на ферме Ларсов удалось проникнуться к опекунам, если не симпатией, то как минимум не безразличием. Поэтому Люк внутри кричал, что Ларсов надо спасать от перспективы быть истребленными штурмовиками, а для этого в свою очередь надо будет нарушать канонические события. Из всей этой вселенной, воспринимавшейся в довольно игровом формате, если быть честным, Ауэн и Беру воспринимались наиболее человечно. Кажется, человек не может не испытывать симпатию к тому, кто долгие годы менял ему пеленки и кормил, не требуя ничего в ответ. Поэтому эксперименты на семье были признаны неэтичными и недопустимыми, а потому надо было искать других подопытных. Конечно, немного убедить Ларсов в чем нужно позже будет можно, но только когда это гарантированно не приведет к плавке их мозгов. Поэтому подопытными вомб-крысами выступали одноклассники и учителя в сельскохозяйственной академии, а также просто попадавшиеся под руку разумные, которых жалко не было. Над детской компанией я, конечно, издеваться не собирался, пробуя мягкий и постепенный вариант влияния на эмоции силой, а вот одного из учителей в академии я уже случайно сломал, грубым влезанием в мозг, да так, что пожилой радианец после, казалось, успешного вмешательства захлебнулся, когда пытался сделать глоток виски из фляги. Хорошо, хоть Квай-Гон не появлялся нигде за пределами фермы Ларсов и не видел моих художеств, продолжая учить работать с силой. Поэтому друзьям-сверстникам в качестве эксперимента пассивно транслировались положительные эмоции, связанные с Люком Ларсом, выводящие на безоговорочную верность ему, которая должна была хорошо закрепиться у детей за несколько лет влияния. По крайней мере, на это была надежда. Надежный и безоговорочно верный тыл был нужен, поэтому приходилось работать с тем, что есть. Впрочем, некоторые из друзей Люка потом отличились в будущих событиях, поэтому задатки у них явно были. В нашу маленькую детскую компанию сбилась почти вся местная человеческая детвора из числа сверстников Люка, антропоцентризм вышел случайно, детворы в округе было не прямо чтобы много, еще более немногочисленные радианцы кучковались своей тусовкой, а больше никого особо не было, остальные были или слишком старше, чтобы их успешно обработать, или слишком молоды, чтобы быть полезными. Руководил этой бандой, конечно же, самолично малолетний Люк Ларс. Не знаю почему, но почувствовав какие-то пока еще непонятные колебания в силе и посоветовавшись с Квай-Гоном, удалось уговорить Ауина и Беру, не без хныканья и упрашивания, но на Татуине я везде значил под фамилией опекунов, хотя не сказать, что на этой планете в моде были документы. Аналог свидетельства о рождении мне сделали за пару месяцев до поступления в школу, и только для этого, что в целом неудивительно, ни Хаттов, ни Тускинов документы не интересовали, а имперская администрация на планете, конечно, формально была, и даже брала какие-то взятки в космопортах, но перечить Хаттам не решалась. Главными заводилами и искателями приключений на пятую точку в моей банде были Джиник Танксенбер и Бигбс Дарклайтер, оба из которых, как подсказывала усиленная силой память, отметились в последующих событиях, хоть и довольно летально для себя. Черноволосый и желтоглазый Джиник, прозванный танком за свою огромность даже в детском возрасте, успешно вырвался с Татуина, сделав карьеру в имперской армии, где дослужился до лейтенанта, пока не угробился об Скайуэкера и Органу, подрабатывая имперским шпионом в рядах повстанцев. В условиях Татуина – хороший материал, а если не пустить танка в плохую компанию, то будет и у меня свой верный лейтенант. Главное – это верная мотивация и качественное внушение. Бигбс Дарклайтер был самым главным мажором в нашей компании, сыном крупного фермера и не меньшим сорвиголовой с тягой к гонкам. Несмотря на малый возраст, отец уже давал ему самостоятельно гонять на собственном Т-16 по улицам Анкархеда, чем наша банда бесстыже пользовалась в небольшие часы свободы. Один раз, правда, умудрились случайно сбить насмерть Бжаву, чей трупик благодаря отводу глаз силой и моему умелому руководству был спрятан и скормлен Сарлакку быстрее, чем того стали искать. Это событие сблизило нашу троицу и вознесло авторитет Люка в глазах пацанов на недосягаемую вершину, и иерархия была сформирована, а правильные эмоциональные внушения при помощи силы как минимум не навредили. К нашему костяку прибились и другие, Лейс Фиксер Лонезнер, бывший рукастым парнем с задатками механика, тоже имел страсть к гонкам, Шатенка Камимар Страб была дочкой основного покупателя Ауина, которому влагосборная ферма Ларсов сбывала большую часть воды, братья, не смейтесь, старкиллеры, блондин Виндом и брюнет Дикон, и их двоюродная сестра брюнетка Винди Марстрил были абсолютно ведомыми, без особых амбиций и желания покидать Татуин, но это они просто пока не знали о том, что судьба и сила в лице Люка Скайуэкера им уготовила. Интересно, как там тот старкиллер, который Гален Марик, и существует ли он вообще в этой вселенной? Если да, то уже через 7 лет эта машина для убийств начнет уничтожать последних джедаев, которые могли бы помочь в деле устранения Палпатина, или по крайней мере нормального обучения, а не экспресс-курсов от Оби-Вана и Йоды. Боевик из меня все еще был никакой, и вряд ли призрак силы может научить фехтовать, а значит придется придумывать что-то, находить выход из сложившейся ситуации. С такими мыслями я сидел на крыше одной из выходящих выше уровня земли построек фермы Ларсов, смотря на заходящее солнце, когда сзади появился призрак силы Квай-Гон Джина. «Сгущается тьма, без приветствия начал он, учиться сражаться тебе раньше времени придется, больше становится ситхов, сильнее они, ближе, скоро будут тут». Новости были неожиданные и неприятные. Здраво оценивая свои силы, сейчас из полезных навыков у моего тела только умение кидаться острыми предметами, насыщенными силой, да прятаться в той же силе. Именно так учитель объяснил ту манипуляцию, которая заставила Оби-Вана примчаться и вламываться в детскую. Грубо, не так как нормальные джедаи, требовало много сил, но работало. Если будут искать при помощи силы, можно спрятаться, но вот если будут знать, где искать, то и сам погибну, и Ларсов погублю. Оставалось надеяться только на Кеноби, а вспомнить, что такого могло произойти за 10 лет до битвы при Явине, не удавалось. Уже настолько поменял канон, просто общаясь с призраком силой татуинскими детьми, что нужно делать, учитель? Сглотнул, спросил Люк, и может расскажите побольше о ситхах, почему они хотят меня убить? Учиться, серьезно ответил призрак силы, быстро учиться и взрослеть. Кидаться железками ты научился, этого могло бы хватить против обычных солдат. Настало время научиться атаковать с помощью чистой силы. Для того, чтобы сделать толчок силы, ты должен сосредоточиваться не на предмете, не собирать воздух перед целью, а работать с самой силой. Угроза жизни – лучшая мотивация, что стало понятно, Когда на второй день экспресс-курса памяти рыцаря-джедая Квай-Гон Джина удалось выбить окно здания напротив сельскохозяйственной академии, на которое мы смотрели, сидя между двумя бесполезными уроками. Ботаника и ксенозоология не очень сильно интересовали меня и в более положительные дни, а уж когда по Татуину рыскает неизвестная угроза, а я тут сижу и слушаю, как размножаются сарлакки. Прорыва добиться не получалось. Разум понимал, что все и не должно было так быстро получаться, но откуда-то изнутри поднимались злости и раздражения, подпитываемые ползущим страхом. Что-то новое, необычное, неправильное в силе стоило попытаться захватить его и потянуть, как оно вырвалось и, выплескиваясь наружу, разбило стекло. «Ой!» — подпрыгнула от неожиданности сидящая рядом Ками. «Что это? Может, проделки охотников на джедаев?» — предположил танк. Отец говорил, что несколько таких, с красными мечами, искали в Моса или какого-то джедая. По моей спине прокатилась ледяная капля. «Кто? Почему?» Моментально закрывшись от силы, пришлось заставить себя взять себя в руки, не давая ребятне видеть себя в таком состоянии. Я ведь только начал их дрессировать, с детьми как с собаками, нельзя показывать слабину. Взгляды банды сейчас уперлись в мое лицо. «Не слышал о таких», — ответил я после паузы. «Знаешь еще что-то конкретное? Говорят, была какая-то заварушка с их участием в какой-то контине. Полный фарш, куча трупов, но без подробностей», — пожал плечами Джиник, давая понять, что больше ничего не знает. Стало спокойнее, совсем немного, но спокойнее. «Значит, ищут не Люка Скайуэкера, а какого-то другого джедая, что пережил приказ 66, как будто их мало. Сейчас как раз разгар тех лет, за которые Инквизитория и Дарт Вейдер ловит большую часть беглецов, переживших приказ, но не спрятавшихся слишком глубоко. К концу шестого эпизода останутся десятки, если не единицы, и большинство из них бывшие падаваны. Так учиться придется действительно у голокронов и по книжках, как оригинальный Люк, что не есть хорошо, потому что силой мне пользоваться нравилось. Это в лучшем случае, в худшем случае не останется ничего и будет внучка Палпатина. Имперцы опять устроили бойню, пробурчал Бикс, не трогают хаттов и пустынных тварей, только беззащитных в городах и могут убивать. Ярость, охватившая мое сознание, уходила, включались холодный разум и терпение. Только так надо с детьми, которых ты воспитываешь на верность себе, параллельно пытаясь мягко копаться в мозгах. Каждое слово не просто треп, это заложение основ. Сейчас они воспринимают их особенно внимательно и стоит следить за речью, чтобы потом не перепридумывать. Империю на Татуине не любили, и вполне заслуженно. По сути, как такового государства как минимум на этой планете не было. Был внешний военный контроль, формально здесь не было даже полноценного гарнизона, который обеспечивал бы безопасность за пределами столицы или чего-то вроде имперской полицейской комендатуры. На орбите тоже крупные корабли появлялись крайне редко, за мою жизнь дважды залетало что-то большое, что я еще не умею различать, но похоже, что те самые имперские. В Бестине, формальной столице планеты, была администрация губернатора, а в космопортах таможни, так было написано в небольшой брошюрке по имперскому праву, что в академии называлось учебником, но никто никогда их не видел. Фактически космопорты и все ключевые коммуникации держали хатты, за установленную плату. Татуин, планета хаттов, и имперская власть здесь номинальная. По сути, имперское и хаттское представление о государственных институтах настолько не похожи друг на друга, что спокойно уживаются, не мешая друг другу. Хотя, честно говоря, всем было все равно на Татуин. Империи он был не нужен, но из-за своей идеологии она не могла не предъявлять претензии на контроль над ним, не собираясь реально тратить деньги и ресурсы на контроль этой дыры. Для хаттов Татуин был важен исключительно как перевалочный пункт контрабанды, с которой империя во внешнем кольце даже не пыталась бороться. Под хаттами условно располагаются города-общины, которые содержат ополчение вооруженных жителей. Все платят хаттам за защиту, но никого хатты не защищают от кого-либо кроме себя. Большую часть планеты не контролирует никто, и племена тускинов периодически набегают на города и тем более отдельные поселения и фермы. Цивилизованные разумные набегами стараются не заниматься, просто потому что невыгодно. С тускинами воюют сборные ополчения городов и картелей, редко закупают услуги наемников. Благо пустынники воины плохие и дикие, но потери есть постоянно. Ферма Ларсов и прилегающий к ней городок же находится в относительно спокойной части Татуина, Вскоре после рождения Люка тускинам как раз устроили локальный геноцид и выгнали их остатки подальше. Отдельные поселения, да и города с космопортами, живут без особого закона. В лучшем случае действует обычное право. Работорговля, запрещенная во всей галактике оружие вроде дезинтеграторов, спайс, все можно было достать на Татуине, если иметь достаточное количество денег. А вот с этим у большей части населения были проблемы. Хоть у овдовевшего отца старкиллеров хватило денег купить себе твилличку средних лет в прошлом году. Батраков среди родителей нашей компании не было, эти несчастные на Татуине размножались не так часто и школу себе позволить точно не могли. Некоторые обычаи безусловно чтутся по всей планете, местных не принято в открытую продавать в рабство, если не хочешь однажды неожиданно умереть. Поэтому в иногда случающихся локальных дрязгах, всех, кому не повезло, сразу убивали. Джавы же вообще никого не волнуют. Татуин, мир сильного. Я тоже не в восторге от империи, медленно сказал я, но в условиях пока мы маленькие и слабые, имперцы, особенно те, что с красными мечами, от нас места не оставят. Так что пока мы маленькие и слабые, давайте не попадаться на глаза тем, кто может нас того, потому что мы оказались не в том месте, не в том время. Стайка детей притихла. Нам обязательно надо вырасти и заработать много-много кредитов, купить корабли и все-все-все, даже та часть, что не надеялась улететь с Татуина, улыбалась, и тогда можно будет пошуметь. Ты должен контролировать эмоции, Квай-Гон был суров, твоя связь с силой сильна, если ты дашь эмоциям контролировать тебя, то превратишься в животное. Если дашь страху вершить свою судьбу, то даже животным не будешь. Не оставалось ничего, кроме как стоять и тупить взгляд в пол, пока меня как мальчишку отчитают. Впрочем, мальчишкой я и был, десятилетним ребенком, который испугался того, что его убьют. Ненадолго, но достаточно, чтобы почувствовать то, что джедаи называют темной стороной силы. Мой учитель был величайшим джедаем своего поколения и превратился в жалкую тень, стоило ему проиграть своему страху перед моей смертью. Ага, значит, про Дуку ему все же рассказали, как только ты позволяешь страху объять себя. Ты проиграл, учитель, а вы умерли, потому что испугались, и мне совсем не было стыдно. Навалил на ребенка, не дав базовых знаний о темной стороне, а потом удивляется, что тот накосячил. Иногда причина смерти джедая – это просто недостаточно много времени, проведенного в фехтовальном зале, завернул Джин очередную волчью цитату. Отказ от эмоций тоже не делает тебя сильнее. Ты перестаешь чувствовать силу, не знаешь, куда придется следующий удар. Если честно говорить, то я уже не особо помню, как выглядела дуэль Квай-Гон Джина и Дарта Мола, но это может объяснить, почему так массово гибли обычные джедаи, следующие орденскому мейнстриму, но постоянно выходили из всех неприятностей неправильные джедаи вроде Пло Куна, Мейса Винду, Китафиста, Эйлы Секуры, и самого избранного Скиноби, конечно. Все долгоживущие на войне джедаи идеальными не были, с точки зрения отказа от эмоций, как и ситхи, выдавали свои лучшие ходы, когда эмоции контролировали, или по крайней мере, держались за что-то. Даже тот же Дарт Мол наиболее эффективен был, когда фактически работал в семейном подряде. Джедай не должен отдавать себя эмоциям, начал я выводить формулу, но и бежать от них не должен. Примерно в этот момент до меня дошел тот факт, что призрак силы никогда не накачивал идеологической обработкой. Объяснял, почему что-то плохо, да, на понятных ребенку примерах показывал, что бывает, но вот никакой кодекс мне так и не рассказал. Слишком рано или взгляды у Квай-Гона были далеки от ортодоксальных. В новом ордене, конечно, тоже не парились насчет соблюдения канонов старого ордена, в том числе немногочисленные члены старого ордена, пережившие приказ 66. Круг, так кажется, вообще его возглавил в период после Ситхо-Имперской войны, но ничего старого не восстанавливал. Крушение ордена и чистка стали такими тяжелыми ударами по джедайской идеологии. Правильный вывод, ответил учитель, осталось закрепить его на практике. Угрозы никуда не исчезнут, а темная сторона только крепчает. Пришло время учиться дальше. Этот небольшой эпизод с неуместной паникой показал, насколько я еще слаб и уязвим в новом мире, а Оби-Ван может не помочь. До начала канонических событий оставалось всего 9 лет, а я был совсем к ним не готов, и никакая наследственная скайуокеровская удача мне может не помочь. Тогда я еще не подозревал, насколько быстро все завертится в круговороте событий. Глава 3. Бывший Энакин Скайуокер обычно не видел видений силы. Не видел он и снов, с самого падения на темную сторону силы. По правде говоря, лорд Ситхов не имел ни возможности, ни желания видеть сны. У него хватало важных областей, требующих его внимания и времени. Тайный ученик, собственный, параллельный и неизвестный Сидиусу, инквизиторий, охота на выживших джедаев, все это позволяло заполнить пустоту, утолить ярость и тягу к убийствам. Поэтому в первые мгновения, он впервые за долгие годы испытал чувство непонимания и беспомощности, не зная, как реагировать на происходящее. Осознание пришло спустя мгновение, вводя в еще большее недоразумение. Ты не должен безраздумно вырывать из себя часть собственной живой силы, если хочешь контролировать то, что делаешь, объяснял Квай-Гон Джин сидящему перед ним мальчику, направляя свою живую силу осознанно, переплетая ее с космической, используя обе составляющие. Ты наносишь удар силой, а не спрессованным воздухом. Дарт Вейдер не мог представить себе логичное объяснение происходящему, но все равно подмечал детали. Мальчик был очень яркий, в то время как джедай, который привел его в орден, был очень блеклым. Все вокруг них было обычным, какой-то гараж, который не мог указывать на то, когда и где могла происходить эта сцена. «Но разве это не тот же процесс?» – спросил малец. «Контроль над живой силой вместо выбрасывания ее из себя», – ответил ему джедай, который умер много лет назад. На этом моменте сцена, чем бы она ни была, видением силы или сном, прекратилась, и лорда Ситхов выбросила назад в реальность, заставляя открыть глаза. Что только что произошло, он не осознавал, но пытался найти объяснение. Версия со сном была бы самой простой и отпадала первой. Ему больше не снятся сны. А если бы и снилось, то последнее, что он мог видеть бы, это Квай-Гон Джин, джедай из далекого прошлого. Могло ли это быть видение далекого прошлого? Но в чем тогда сила шептала ему? Было ли это видение из будущего? Что могло бы случиться, если бы джедай не погиб на Набу? Возможно, он стал бы более хорошим учителем, чем Кеноби, и не прятал бы от него секреты. Нет, все джедаи были таковы, с каждым годом он убеждался в этом еще больше. Воздух вокруг Дарта Вейдера загудел, пропитываясь темной стороной. Он все понял. Старый джедай смог обмануть всех, а значит и его, и возродился, найти себе новое тело. Скрыл, спрятал от него эту информацию. Если бы он, Вейдер, мог сделать то же самое, сменить этот жалкий обрубок на сильное и здоровое тело. Лорд Ситхов знал, зачем сила показала эту картину своему отверженному избранному спустя столько лет. Человек, который должен быть давно мертв, вернулся в галактику, обманув смерть, значит, и он должен найти способ возродить себя. Никто ему не помешает, ни джедаи, мертвые и живые, ни старый лжец Палпатин. Видавший еще войны клонов Звездный Разрушитель Победы оторвался от посадочной площадки, лениво набирая высоту прямо над раскинувшейся внизу столицей этой захолустной планеты. Возможно, в более цивилизованных мирах эти ветераны прошедшей войны и считались устаревшими и активно заменялись, но здесь, на окраине империи, в глухом захолустье внешнего кольца, имеющему значение только благодаря богатому на дешевые ресурсы, так необходимые заводам Ириаду, богатеющим на заказах, поступавших от Гранд Моффа Таркина, поясу астероидов. Троица, укрывшаяся на одном из лесистых холмов, возвышающихся над городом, притаилась. Несмотря на то, что имперский гарнизон не тяготил себя таким дальним патрулированием, лидер группы не сомневался, что стоит им начать, как вся планета мгновенно будет поднята на уши. «Есть сигнал», — проревел одноглазый Ласет, всматривавшийся в электронный бинокль в сторону города, где в одном из домов 5 раз мигнул красный фонарь, передавая кодовый сигнал. «У них получилось». Командир тройки молча кивнул, не отрывая взгляда от имперского разрушителя, просчитывая его траекторию в поиске оптимальной точки. Третий член команды, косматый Вуки, ворча на шире Вуки, снял со спины мешок, доставая из него сложную конструкцию из антенн, проводов, лампочек и всех возможных кусков различных металлов, как будто созданную безумным ученым самоучкой. Что-то провернул в ней и поставил на землю перед своим командиром, неотрывно смотрящим на летящий над городом корабль. 30 секунд, он пройдет жилую застройку и будет прямо над заводами, но еще не слишком далеко для связи, отмахнулся старший от очередного рыка Вуки. «Будь тише». Ласат, быстро встав, поспешил к концу поляны, чтобы разгрести там листву и открыть люк, ведущий в подземные коммуникации, которые были построены много лет назад и с тех пор забыты, а теперь идеально подошли диверсионной группе в ее работе. Вуки, еще раз сказав, что он думает о непутевом командире, перебросил Ласату освободившийся мешок, который тот скинул вниз без лишних слов. Человек начал обратный отсчет про себя, наконец зажав кнопку. Сначала ничего не происходило, но спустя несколько мгновений огромный звездный разрушитель стремительно начал падать, устремляясь прямо на располагавшиеся под ним корпуса производственных зданий. «Что-то не так», — первым заметил Ласот, опять прильнувший к своей трубе. Вуки ответил ему на Ширивуке, взревев на всю округу. «Не могут же они быть такими идиотами», — нервно бросил Одноглазый. «Даже если так, реактор должна была погасить автоматика». «Могут», — зло бросил единственный человек в отряде, который быстрее всего понял, что только что произошло, в укрытие, живо. Ласот мгновенно нырнул вниз, освобождая проход для уроженца Кашика, который не преминул последовать за товарищем, уже не пытавшимся рычать и действовавшим неожиданно быстро для Вуки, которых большая часть населения галактики никогда не ассоциировала с такой быстротой и ловкостью. Человек отшвырнул от себя ставший бесполезным передатчик, который уже не имело смысла сохранять, и поспешил вслед за подчиненными. Звездный разрушитель стремительно падал вниз, а от него уже начали отделяться спасательные капсулы с людьми, которые еще не понимали, что обречены. Спустя десяток секунд Цегерри разохлопнул люк убежища, устремляясь еще ниже, а еще через два мгновения звездный разрушитель столкнулся с землей, после чего вечернее небо украсил гриб термоядерного взрыва, уничтожающего все вокруг без разбора. Полный нескладный мужчина с нелепыми пиратскими усами устало развалился на кресле в кают-компании, красными от недосыпа глазами читая доклады с одной деки и набирая свой на второй. Стимуляторы еще действовали, поэтому, проведя три последних дня без сна, мужчина спешил разобраться с необходимым, не откладывая времени. Он не обратил внимания на шаги, пока перед ним наконец не появился человек в некогда белой броне штурмовика. «Сэр, только что прибыл с поверхности, последние очаги сопротивления подавлены», — отчитался он, несмотря на навалившуюся усталость. «Садись, разрешаю без формализма», — махнул ему рукой офицер, с которого сейчас слез его образ. «У меня нет времени сейчас читать еще и твой отчет», — коротко и по сути своими словами. «Сэр, как подчиненный обязан напомнить вам о необходимости поспать. Ваша недееспособность отрицательно скажется на боеспособности экспедиционных сил». Он был не так давно прикомандирован к новому месту несения службы, и несмотря на сложившиеся взаимоуважительные отношения с непосредственным командиром, стремился оставаться в рамках устава даже в такие моменты. «Маршал-командир», — поднял глаза флотский офицер, — «можешь считать это приказом. Я выбил себе лучшего из ветеранов для этой операции не для того, чтобы гонять его как вчерашнего лейтенантика с коридой и мучить уставом после трехдневной битвы». Его собеседник молча сел напротив, смиряясь с приказом, к тому же он действительно устал за последнее время. Он постепенно привыкал к странностям своего командира, благо они не мешали эффективному исполнению приказов даже в самых сложных условиях. Отложив обе деки, усач потянулся к подносу с нетронутым чайнику с двумя пиалами, стоящему поодаль от него. «Кав будешь?» — спросил он маршала, наливая себе в первую пиалу напиток, тем самым окончательно выбивая устав из-под ног штурмовика. «А нет, не будешь, уже остыл. Тогда рассказывай». Сняв шлем и положив его рядом с собой, обладатель известной каждому разумному в галактике брони начал рассказ. «Впервые сталкиваемся с таким противником», — признал он очевидное. «Кажется, их оружие работает на неизвестных нам принципах, вне сферы моей компетенции. Хорошо подготовлены, приданные части нового формирования понесли потери в 52, 64 и 81% соответственно. Если бы не своевременный ввод 212 го штурмового, наша атака была бы отбита. У ветеранов потери в пределах 30%. Захвачено всего двое пленных, и те оглушены взрывом. Это явно разведывательные силы. Даже для этой части космоса нет тяжелого вооружения, много легких кораблей. Выводы: Кади назвал подчиненного по имени Толстяк, как нам их побеждать, кроме забрасывания трупами. Это ведь был небольшой гарнизон пункта разведки. Коммодор Зиндж: «Сэр, они бросаются как звери на бластеры, такая манера боя присущая дроидам, но неразумным. Тем не менее, стоит признать качество подготовки новых частей недостаточным. Ветераны тоже не всегда успевают, твари очень быстры, быстрее и клонов, и обычных людей, но у новобранцев ситуация еще хуже. На наше счастье, они не знакомы с понятием тактики, даже с базовыми элементами. Жду подробный доклад с конкретными предложениями по борьбе с новым врагом, «К послезавтра», — ответил тот, — «всегда найдется хищник покрупнее. Намекаешь на использование необычных людей, клонов, инородцев. Для начала, переподготовка новых штурмовиков по старым лекалам, начал Кади, по возможности замена их клонами. Возможно, с учетом физического превосходства, стоит рассмотреть привлечение чего-то вроде джедаев, верного империи аналога джедаев. Их нельзя допускать до командных должностей без подготовки, но использование их в качестве ударных отрядов снизило бы потери среди штурмовиков». Зиндж тяжело посмотрел на подчиненного. Нет, его мысли безусловно были правильными, но очень несвоевременными по политическим мотивам. Опасные мысли, особенно от клона. Новый порядок не любил джедаев и всячески уничтожал. Коммодор, конечно, знал, хотя и не должен был, о существовании Инквизитория, но лезть туда сейчас явно не стоило. Однако на будущее, допустим, чисто в теории, это может быть разрешено, медленно сказал он, где тогда взять новых джедаев? Все они уничтожены за их преступления. Сэр, придвинулся клон, если это поможет увеличению эффективности в противостоянии с новым врагом и будет одобрено командованием, то во время войн клонов на Датамире мы сталкивались с большим количеством местных, обладающих схожими с джедайскими способностями. Зиндж задумчиво смотрел на клона. Нет, сейчас его предложение максимум будет стоить головы им обоим, но вот в другой ситуации. Фондерцу надо было много обдумать об происходящем в этой части дикого пространства. «Жду подробный доклад по возвращению на Нерауан», – медленно сказал он, сделав глоток холодного кафе, – «и отдельно записку о подготовке штурмовиков-призывников по более подходящей методике. Хочу знать, как сделать из этого стада банд несущих потери больше, чем джедаи в первые годы войн клонов, настоящих хищников». Зиндж, Ауэн Ларс проснулся от того, что сработала сигнализация. Потомственный фермер, всю жизнь проживший на Татуине, знал, насколько она важна в этом лишенном закона мире. Это могло значить одно: кто-то пытается вторгнуться в его дом. Разбудив жену, он сразу же полез в тайник под кроватью, где лежало оружие, прикупленное на такой случай на темном рынке и считающееся незаконным по мнению империи, но не хозяйничающих на Татуине хаттов. Бластерная винтовка ДЦ-15, выпущенная для армии клонов, и дезинтеграторный пистолет, произведенный где-то в хатских мастерских, старый, но надежный. Вручив жене пистолет, он взял тяжелую винтовку, наблюдая по скрытой до этого в стене панели с экраном, как незваный гость быстро вскрыл чем-то внешнюю дверь и вошел внутрь дома. «Люк», — прошептал Иберу, — «забери мальчишку, садитесь в спидстер и отправляйтесь в город», — сказал он жене, после чего посмотрел в глаза и, быстро поцеловав, пошел навстречу вторженцу, перехватив винтовку. Беру, приведя пистолет в боевой режим, вышла за ним, чтобы тут же свернуть в сторону комнаты племянника, которого бездетные Ларсы воспитывали как родного сына, а тот отвечал взаимностью. Мальчик даже сам попросил использовать фамилию дяди. Выходя, Ауэн услышал, как дважды пикнула панель за спиной, значит, вторженец был совсем рядом. Войдя в гостиную, отделяющую ведущий от жилых комнат коридор от пути к верхним этажам, он привалился спиной к стене, в которой была вырезана дверь. Он надеялся огреть вторгнувшегося по голове тяжелой винтовкой. Жилая часть фермы была своеобразным изолированным тупиком, и для того, чтобы добраться до гаража и покинуть ферму, нужно было преодолеть тот самый коридор, который сейчас защищал Ауэн. Дверь распахнулась внезапно, и в нее вошла молодая темнокожая девушка слегка за 20, облаченная в черную броню и держащая в правой руке световой меч с красным клинком. Ауэн попытался ударить ее тяжелым прикладом винтовки по затылку, однако она, словно предвидя это, успела нанести ему удар локтем в горло и разрубить винтовку. «Где мальчишка?» – прошипела она, схватив Ауэна, который видел, как ее зрачки загорелись желтым, свободной рукой схватив его за горло. «Провались к хаттовой матери», — ответил фермер, сплевывая кровь от разбитых губ на нагрудник девушки, надеясь, что Беру успевает увести племянника, пока он отвлекает вторженку ценой своей жизни. «Отойди от него», — услышал он голос жены, поняв, что надежды оказались напрасны. Беру стояла в открывшейся двери, направив на обладательницу красного светового меча дезинтегратор, немедленно. Темнокожая медленно повернула голову влево, посмотрев на Беру, сжимающую в руках пистолет, после чего медленно отпустила Ауэна, который начал сползать по стене, подняла руку, направив ее на Беру. Фермер не знал, что такое толчок силы, но увидел, как его жену отбросило назад, впечатав в стену, отчего она выронила дезинтегратор. «Я убью вас всех, отродья скайуэкеров», – прошипела она, замахнувшись мечом на Ауэна, который закрыл глаза и успел попрощаться с жизнью. Фермер не увидел, как в проеме появился его племянник, после чего в темнокожую полетели несколько предметов, взлетающих из ящика с инструментами, который мальчик держал в обеих руках. Одаренная не успела отреагировать, когда отвертка вошла ей в правый наплечник, пробивая его, войдя на половину длины, и заставила покачнуться, сделав шаг назад. Бросив взгляд на появившегося мальчика, она успела выставить меч на пути летящего в нее ключа, разрубив его и увернулась от молотка, бросившись к мальчику. «Люк, беги!» – прохрипела Уэн, пытаясь встать и схватить обрубок винтовки, уже не способный стрелять, но все еще достаточно тяжелый, чтобы использовать его как дубину. Племянник послушал его, подняв руку в сторону нападающей, в результате чего ту отбросило назад к открытой двери. Девушка устояла на ногах, но следом в нее летел уже весь ящик с инструментами, который она разрубила световым мечом. Что-то тяжелое ударило чуть ниже колена, после чего неизвестная сила впечатала фермера в стену. Мальчик побежал в сторону гаража, моментально скрывшись из вида Уэна. Темная одаренная тут же бросилась вслед за Люком, проигнорировав Ларсов. Фермер с трудом вздохнул, сползая по стене и теряя сознание. Последнее, что он увидел, это испуганный Бен Кеноби, ворвавшийся в гостиную. Туда успел указать он правой рукой на дверь, в которую выбежали Люк и пытающаяся его убить незнакомка. Крепкий детский сон был испорчен дважды. Сначала странным мутным сном, в которого Дарт Вейдер, приходящийся ныне моим биологическим отцом, устроил резню в какой-то захолустной деревушке на планете с двумя лунами, после чего успешно прикончил двух джедаев, отрубил голову джедаю Радианцу и располовинил пытавшегося убежать молодого Куаррина, видимо бывшего падаваном. Все было слишком реалистичным, особенно когда в конце кадр переместился на маску Вейдера. Показалось, что он смотрит на меня, после чего случилось пробуждение. Сила вопила об опасности, а попытка помедитировать, как учил Квай-Гон, не утихомирила ее, а только подтвердила худшие опасения. Кто-то, переполненный темной стороной силы, был совсем рядом с фермой. Мысли о плохом сне моментально выветрились из головы. Потребовалось почти половина минуты, чтобы заставить себя удавить детский страх и начать быстро собираться. Кто бы это ни был, он точно идет за Люком Скайуэкером и вряд ли с добрыми целями. Схватив купленный в барахолке нож-бабочку, единственное оружие, что пока было под рукой, поспешил к двери, ведущей из комнаты, как раз в тот момент, когда она открылась. «Люк, быстрее, на ферму напали», быстро, но четко сказала Беру Ларс, держащая в руках пистолет непривычного вида. «Я готов», выдал язык мальчика туповатый ответ, обрадованный тем, что перед ним оказалась тетя, а не неизвестный ситх. Мы побежали по коридору жилой части, где впереди мелькнула и пропала спина дяди, зачем-то свернувшего в гостиную. А еще через мгновение стало понятно зачем, темный чувствовался совсем рядом. Где этот проклятый Оби-Ван Кеноби, который взялся охранять мальчика, кто изнасиловал Канон? Мысли мелькали в моей голове, пока мы не подбежали к двери, ведущей к гаражу, через который можно было выйти с фермы, обходя гостиную.